Глава 64. Праздник мессы всех святых ознаменовался хмурым утром и дождем, зарядившим еще с вечера. Но осенний лес все равно выглядел ярким из-за алых гроздей рябины, оранжевого шиповника и синих ягод терна. На последних, не облетевших желтых и багряных листьях, дрожали и переливались капли, похожие на драгоценные камни. Они падали, цепляясь за клочки серебристой паутины, и звонко отбивались от небольших лужиц. Влажный воздух был наполнен запахом прелой листвы и сырой коры. Он был густым и насыщенным, как крепкий настой трав. Мы проснулись рано. Нужно было подготовиться к приезду дам из высшего общества. Я не испытывала ни волнения, ни тем более страха. Мне хотелось посмотреть, чем все это закончится. Старый Гудвин растопил в обеденном зале камин, вымел пол и протер столы. Мы с Дейзи застелили их белоснежными скатертями, а сверху накинули на перроны глубокого зеленого цвета. Им гармонировали чехлы на стульях и шторы в тех же тонах. Вазы и подсвечники из тыковок тоже пригодились. Комната заиграла осенними красками. Я готовила сырный суп, когда из зала раздался крик Холли. «Приехали!» Дейзи перекрестилась, старый Гудвин тоже, а Рон выглядел раздраженным. «Явились, мамзели. И принесла ведь нелегкая по такой погоде. Пойду разведу огонь в мангале, чтобы эти волчицы наелись мяса». Я же не спеша вытерла руки и вышла встречать гостей. Операция «Гарпун для Кракена» началась. Вот только у меня для нее было другое название — «Синяя бездна». Дверь распахнулась, и первой в таверну решительным шагом вошла вдовствующая герцогиня в черном бархатном плаще. За ней в зал прошествовали еще две дамы. Одна из них была довольно полной, с приятной внешностью. Ее мягкие черты, обрамленные сидеющими кудрями, излучали добродушие. В немного испуганных глазах, глубоких и карих, плескалось тепло, словно от домашнего очага. Она мне сразу понравилась. А вот вторая спутница свекрови выглядела ее полной противоположностью. Держалась она так, будто весь мир обязан был ей подчиняться, а люди вокруг — лишь жалкие тени, недостойные внимания. Холодный и пронзительный взгляд скользнул по мне, словно оценивая на предмет соответствия ее высоким стандартам. «Доброе утро, Пенелопа!» Губы свекрови растянулись в фальшивой улыбке. «Доброе утро, леди Эджертон!» Я тоже улыбнулась, принимая правила игры. «Что привело вас в мою таверну? Я не получала от вас письма о предстоящем визите». «Да, мы просто очень замерзли. Приезжая мимо, я вспомнила, что совсем рядом дом моей невестки, и предложила дамам согреться за чашечкой чая». Свекровь пристально наблюдала за моей реакцией. «Надеюсь, мы не нарушили твои планы, дорогая». «Невестка? Дорогая? Как понесло-то свекровушку? Что только не сделаешь, чтобы поглубже вогнать гарпун в ненавистного кракена». «О, нет, как вы могли подумать?» — заворковала я. «Вы приняли верное решение, я рада нашей встрече». Вдовствующая поджала губы и прищурилась. Наверняка она надеялась, что я покажу характер и наговорю гадостей. «Ага, не дождешься. У меня на вас другие планы». «Могу ли я узнать, кто с вами?» — спросила я, окидывая дам спокойным взглядом. «Если эти леди ждут, что я попрошу свекровь представить меня, то они ошибаются. Мой титул выше, и это их должны мне представлять». «Это мои подруги». Матушка Брюса поняла, чего я жду. «Графиня Луиза Четтер и виконтесса Катрин Эванш». «Приветствую, дамы. Вы можете передать свои плащи Гудвину?» Я кивнула на слугу, который стоял у лестницы в ожидании. «И пройти к огню. Очень приятно познакомиться, ваша светлость». Первая подала голос виконтесса. «Мы ужасно продрогли». Женщина сняла плащ и осталась в сером платье из дорогой шерсти. Оно идеально сидело на ее полной фигуре, подчеркивая мягкую женственность. Из украшений на виконтессе была лишь небольшая брошь на кружевном воротничке. «Присаживайтесь ближе к огню». Я приветливо улыбнулась ей. Графиня тоже отдала плащ Гудвину и окинула холодным взглядом убранство зала. В ее глазах промелькнуло удивление, но длилось это всего лишь секунду. Леди Четтер отлично владела собой. Одета она была безупречно. Дорожное платье из плотного коричневого атласа, сверкающие драгоценности, аккуратная прическа — все в ней кричало о богатстве и статусе. «Благодарю за гостеприимство, леди Эджертон». По ее голосу было непонятно, то ли она благодарит, то ли делает одолжение своим присутствием. «Сейчас я распоряжусь, чтобы подали горячий чай. — сказала я, глядя, как дамы располагаются в креслах у камина. «Скоро будет готов обед». «Надеюсь, вы нас не станете кормить вместе с крестьянами и бродягами?» — язвительно поинтересовалась леди Четтер. «Я с трудом переношу общество маргиналов». «Таверна еще не работает. Вы будете обедать в нашей тесной компании», — таким же тоном ответила я. «Если, конечно, и я для вас не являюсь маргиналкой». Дожидаться ответа я не собиралась и, развернувшись, ушла на кухню. Дейзи уже поставила на тележку чайные принадлежности, а также блюда с пончиками, покрытыми глазурью. «Подавай», — распорядилась я, надевая фартук. «А я пока займусь мясом и рыбой». Поставив будущий шашлык и форель мариноваться, я выглянула в окно. Рон уже растопил мангал и теперь подкладывал в него дрова, добиваясь нужного количества жара. Салат, картофель фри и гренки к супу Дейзи могла приготовить сама. Поднявшись наверх, я переоделась в новое платье, перетянула волосы лентой и спустилась к гостям. «Наконец-то вы почтили нас своим присутствием, леди Эджертон», — недовольно произнесла графиня. «Хороши же у вас манеры. Оставить гостей и уйти немыслимо». «Мне нужно было позаботиться об обеде. Я была само благодушие». «Вы его готовите сами?» — усмехнулась леди Четтер. «Неожиданное занятие для герцогини». «Я готовлю не все, но активно участвую», — подтвердила я. «Рецепты новые, поэтому мне нужно все держать под контролем. Разрешите поинтересоваться, с каких пор приготовление пищи стало неприличным занятием?» «Господи, я представляю, чем нас здесь накормят», — тихо произнесла графиня, игнорируя мой вопрос, а вдовствующая закивала, закатывая глаза. «Боже, как это вкусно!» Вдруг раздался восторженный голос виконтессы. Она сняла с блюда крышку и с удовольствием надкусила пончик. «Невероятно! Кэти!» — прошипела на нее графиня. «Что ты делаешь?» «Наслаждаюсь! Ты только попробуй это воздушное тесто!» С улыбкой воскликнула женщина. Но, столкнувшись с негодующим взглядом своей подруги, медленно положила выпечку на место. «Однако, мне кажется, чересчур сладко». «Я бы выпила вина», — леди Четтер отодвинула от себя кружку с чаем. «Оно согревает меня намного лучше». «Есть кое-что получше, вина». У меня было достаточно терпения. «Минутку?» Я снова вышла на кухню. Итак, первым отправится расслаблять дам коктейль «Кузнечик». Налив бутылку широким горлышком сливки, мятный и шоколадный ликер, я добавила туда льда. Его вчера Рон купил у мясника. Мы даже сделали для льда импровизированный холодильник. Обмотали ведро мокрой простыней, сложенной в несколько раз, после чего обложили его соломой. Закрыв бутылку крышкой, я, как заправский бармен, потрясла ее, смешивая ингредиенты, и разлила коктейль по бокалам. Вернувшись в зал, я с трудом сдержала улыбку. Пончиков на блюде явно поубавилось. «Пенелопа, неужели у тебя не хватает слуг?» Свекровь с подозрением наблюдала, как я ставлю перед ними бокалы. «Что это?» «Мне приятно угостить вас собственными руками. Я уже подумывала о том, чтобы добавить в последний коктейль тот самый настой, которым поили нашу свинью. Бедняжка не могла опорожниться. Это очень вкусно». Графиня поднесла бокал к носу, понюхала, а потом осторожно отпила. «О, здесь мята?» «Мятный шоколадный ликер, а также сливки». Я присела в свободное кресло. «Какой неожиданный состав», — заинтересовалась леди Четтер. «Где вы берете их?» Сделала еще глоток. Подруги графини последовали ее примеру. «Делаю сама. Увлекательное, скажу вам, занятие, ваше сиятельство». Я усмехнулась, заметив, что свекровь облизывает губы. «Какие интересные у вас увлечения!» Во взгляде графини появился интерес. «Кстати, в старые времена дворянки сами делали настойки, наливки, варили пиво. Их этому обучали с детства». «Но как это красиво выглядит! Согласись, Лиззи!» Снова восхищенно произнесла виконтесса, допивая коктейль. «Леди Эджертон, я не покажусь вам беспардонной, если попрошу еще бокал». «Ни в коем случае». Я поднялась и взяла поднос. «Леди, желаете еще по бокалу?» «Почему нет?» — дернула плечиком графиня, а свекровь демонстративно отвернулась. Видимо, что-то, по ее мнению, пошло не так. «Пенни, ты решила их напоить?» прошептала Дейзи, когда я взялась за вторую порцию кузнечика. «Пусть пьют. Наших великосветских дам еще ждут мохито, дайкири, лонг-айленд и самый огненный из них — Б-52». Я возбужденно потерла руки. «Посмотрим, как с них слетит вся эта показная шелуха. Вот тогда и поговорим об испорченной репутации».